Возле леса утром рано птички напевали. Эх! Девушки, нагнувшись с земли, нимку собирали. Вдруг из леса выскочил косматый с револьвером. Бешеный трясунчик с очень длинным красным хером. Девки и все поле пристали, выкинув корзиночки в деревню побежали. А за ними он бежал и вдогон свистел, громко матерился и насиловать хотел. За манду одну по депу начали копать, разорвав ей платье, думал, сейчас начну ебать. Но из деревни выбежало 9 медведей, и забрали в небо лапы, защищая предель. А трясунчик, испугавшись, выпустил девицу, и они, его догнав, дали по ебу. Я проснулся на полу, эх, ебёна месть. Зачем же на ночь глядя было фильмы ужасов смотреть?